он вывел породу исполинской осины. За 40 лет она достигала 40 метров высоты. Древесина ее была крепкая, чистая и совершенно не загнивала, как древесина нашей обыкновенной осины. Петр Максимович скрещивал наши деревья с заморскими исполинами и добивался их быстрого роста. Эта кропотливая и сложная работа уже подходила к концу, и Петр Максимович был уверен в ее успехе. Один небольшой участок питомника Коля засеял семенами из отборных сосновых шишек, заготовленных на зиму белками. Он решил посвятить молоденькие сосны, которые вырастут из этих семян, Леонтьеву. Могут же писатели посвящать книги друзьям и любимым людям? Почему же лесовод не может посвятить любимому человеку прекрасное дерево, на выращивание которого потратил много труда? Работа над ним требовала такого же напряжения, стольких же забот, как и работа над книгой. Особенно ясно Коля почувствовал это, когда в питомнике появились первые слабые побеги деревьев. Они были похожи на побеги травы. С ними было, пожалуй, столько же хлопот, как с детьми. В жаркие дни их надо было притенять еловыми ветками, а осенью, когда из низин начали наползать по ночам холодные туманы, приходилось разжигать вдоль питомника костры, окутывать посадки дымом, чтобы погреть их и не дать туману съесть побеги. Кипрей. В начале августа в лесничество приехали Анфиса с Женей Горбачевым. Коля поехал встречать их в городок на большой реке. Туда подходила ветка железной дороги. Машины все были заняты, и Коле дали телегу и лошадь. Коля даже обрадовался. Поездка в телеге была приятнее, чем тряска в машине по сосновым корням. Городок был маленький, наполовину сгоревший во время войны. Улицы были так густо засыпаны сенной трухой, что телега катилась по ним бесшумно, как по ковру. От складов с пенькой тянуло сухим приятным запахом, напоминавшим запах вощины. В городском саду над рекой сварливо кричали и дрались на ветках галки. Сад зарос чистотелом, крапивой. На круглой деревянной тумбе у входа была наклеена афиша. В кино «Аврора» шла новая картина «Машенька». Коля усмехнулся. Подходящее название для кино в таком городе. «Аврора» — богиня утренней зари. Поезд должен был прийти только на следующее утро, и Коля переночевал в доме колхозника. Проснулся Коля на рассвете. Он вышел во двор умыться. Роса лежала на траве. Вокруг колодца ходил гагача заспанный, недовольный гусь. Дом колхозника стоял на юру. Вытираясь, Коля видел, как в туманах, в свежести, еще оставшейся от ночи, всходило за рекой солнце. Розовые лучи протянулись в вышину, где еще висел месяц усталый, побледневший от ночного скитания по огромному небу. Вокзала в городке не было, он сгорел. Вместо вокзала стоял пока товарный вагон. Поезд подходил медленно и остановился далеко от товарного вагона. Коля побежал к нему навстречу, но опоздал. Анфиса уже спрыгнула на насыпь, а Женя вытаскивал из вагона и подавал ей чемодан и кошелку. Анфиса крепко поцеловала Коля и сказала: — Как все-таки мы много путешествуем, Коля. Никогда я не был в таких глубинных местах, заметила, оглядываясь, Женя. Очень все интересно. Женя удивился телеге и еще больше удивился, когда узнал, что никакого возницы нет, а повезет их Коля. «Доедем», — успокоил его Коля. «Садитесь. По дороге завернем в чайную на берегу. Выпьем чаю, закусим». В чайной было тепло, чисто. Девочка в красном ситцевом платье домывала полы. Сели за дощатый стол. Анфиса достала из кошелки бутерброды. Коля выложил на стол редиску. Он купил ее около вокзала. Девочка внесла маленький самовар. И Анфисе, и Коле, и особенно Жене это утро в чайной представлялось удивительным. Казалось, что они стали участниками неторопливого романа, действие которого происходит в безвестном городке с деревянными домами, с заглохшими садами, молодой любовью, дружбой, романа, перенесенного из столиц в глубину страны, в лесные края, на проселочные дороги. Было слышно, как по сырым оврагам тихонько бормотали родники. Женщины спускались к ним с ведрами и коромыслами. Ведра звякали в тишине. Долго ехали лугами. В балках застоялись лужицы воды, заросшие по краям незабудками. Потом пошли гари с одинокими тонкими соснами. Гари сплошь были покрыты красным кипреем. Солнце палило нещадно. Тучами налетали слепни. Лошадь часто останавливалась, отбиваясь от них головой, хвостом. Когда гари окончились и телега въехала в большой лес, решили переждать жару. Коля распряг Мерина, завел его в гущу орешника. Мерин довольно фыркал и срывал листья серыми замшевыми губами. Слепни исчезли. Очень хотелось пить. Они напились воды из круглой ямки в мху, где вода стояла в уровень с землей и была холодная и чистая. Если приглядеться, то была видна тихая струйка воды, бившая откуда-то снизу из мха. Она покачивала утонувшую в этой криничке высохшую ветку брусники. Женя лежал на земле около старого пня и рассматривал его. Кора кое-где отвалилась. Виднелись запутанные ходы, проточенные лубоедом. По этим ходам бежали муравьи и тащили в хранилище внутри пня разные зернышки и сухую хвою. Сбоку на пне вырос древесный гриб, желтый, как сера. Потом прилетел бархатный шмель. Черный, с золотой полоской на брюшке, сел на цветы кипрея и деловито загудел. «Как здорово!» — промолвил Женя. «Такой пень можно рассматривать без конца». «Этот старый перегнивший пень, — сказал Коля, — при умении можно прочесть как книгу. Он весь в иероглифах». «Как это? Какую книгу?» «Книгу о круговороте жизни в природе. Еще о многом. Вот смотрите, около пня растет кипрей. Но только около пня. На полянке его уже нет. Кипрей любит землю, богатую азотом. А такая почва всегда образуется около муравейников. Редкий цветок. Помните, на гарях целые поля кипрея. Он там разрастается тоже неспроста. Дело в том, что кипрей очень смягчает жару и не дает солнцу на гарях сжигать молодые побеги деревьев. Нигде, как на гарях, земля так сильно не раскаляется от солнца. И кроме того, кипрей по ночам не подпускает к побегам холодный воздух. Бывает так, что все верхушки кипрея обмерзнут, но он не даст погибнуть всходам. Самоотверженный цветок. Но этого еще мало. Кипрей влияет не только на температуру воздуха вблизи земли, но и на температуру почвы. Он охраняет не только побеги, но и слабые корни. «Слушай, Коля, — сказала Анфиса, — это похоже на какую-то сказку. Цветок-нянька на месте Леонтьева. Я только бы писала, что об этих травах и деревьях хватило бы на целую жизнь. Какую бы книгу он мог написать? Надо его растормошить». «Каждый может это знать, — ответил Коля, — но передать по-настоящему может, конечно, только поэт». Шмель торопливо вылез из цветка кипрея, почистил лапки, взлетел и сразу же набрал высоту. «Вот Петр Максимович, — сказал, помолчав Коля, — говорит, что в будущих лесах должно быть много пасек. Пчелы будут опылять деревья и кустарники, и, кстати, в лесах будут жить хорошие люди, пасечники. Пожалуй, нигде занятие так сильно не сказывается на человеке, как здесь. Пчелы не любят неряшливых и шумных людей.